Волшебная дудочка. В стародавние годы жили да были муж с женой, и росла у них дочка пригожая. Всем девица взяла, и ростом, и дородством, и угожеством. Глядя на нее, люди радовались. Со всеми девушка приветливая, ласковая, обходительная, всем торопилась помочь, чем могла. Но вот пристигло несчастье, пришла беда. Умерла у девушки мать. Много ли, мало ли времени прошло, женился отец на вдовице, а вдовица свою дочь в дом привела и стала их в семье четверо. Сиротой жить не радостно, а при мачехе стало и того хуже. Родную дочь она нежила, тешила, а падчерицу не взлюбила с первого дня. С петухами сирота вставала, слезами умывалась, до полуночи по хозяйству управлялась. И прила, и ткала, и по воду ходила, и дрова носила, и коров доила. А злая баба только покрикивала: «Не умелица ты, негодница! Хлебоежка на мою голову досталась!» Вот открыл как-то раз отец сундук, что от первой жены остался. А в сундуке и душегрея мехом отороченная, и кокошник жемчугами унизанный, и полсапожки софьяновые, и перстенек золотой с камушком дорогим, и одежда разная. «Поделим поровну, и будет у наших дочерей приданое», — сказал отец. А завистливые мачеха со своей дочерью затаили черную думу. «Экое богатство делить на две доли!» Прошло сколько-то времени после того разговора, собрались девушки по ягоды идти. Ходят девушки по лесу, аукаются, берут ягоды. А как завечерело, сошлись они на полянке. Глянула мачехина дочь: «Батюшки Светы, у стариковой дочери корзинка полным-полна, а у нее всего ничего, лишь на донышке». Тут и припомнились материны речи не делить приданого на две доли. И как проходили через болото, выхватила мачехина дочь у сестры корзину с ягодами и столкнула ее с перекладин жердочек в бездонную топь. А сама перебралась через болото и побежала домой. Дорогой пересыпала в свой кузов ягоды, чистые, крупные, одна к одной, а корзинку сестры закопала в мох. «Ой, умница! Моя разумница!» — встретила ее мать. «Посмотри, старик, сколько ягод моя дочь набрала!» «А чего? Не вместе пришли?» — спросил отец. «А разошлись мы с ней», — ответила мачехина дочь. «Аукалась я, да никто мне не откликнулся. Думаю, раньше меня набрала корзинку и ушла домой». «Ну, где ей, доченька, раньше тебя управиться? Уснула где-нибудь, вот и не услышала тебя», — засмеялась баба. Вечер прошел, и ночь прошла. Поутру старик рано встал. «Надо идти искать», — говорит. «Видно, беда стряслась». Собрал соседей, пошли они в лес, и бабина дочь с ними. «Вот здесь», — рассказывает, — «мы разошлись и больше не виделись». Ходили, ходили день с утра до вечера, да так ни с чем и воротились. Лето уже на исходе. Идет-бредет по тем тропам старичок-странник. Ступил на жердочки перекладины, а на топлом месте растет травяная дудочка. Срезал ту дудочку старик, приложил их к губам и только подул в нее, как слышит, заиграла, запела дудочка, жалобно запричитала: «Поиграй, поиграй, дедушка, поиграй, поиграй, родимый! Нас было две сводные сестрицы, и вот меня загубили за красные ягодки, да за матушкино приданое, в гнилом болоте утопили. Вот пришел старик-странник поздно вечером в ту деревню, попросился в крайнюю избу ночевать, как раз в тот дом, где сирота-девица потерялась. После ужина заговорил старик-странник: «Неподалеку от вашей деревни срезал я дудочку. Такая забавная, сама поет, выговаривает. Возьми-ка, хозяин, подуй в ту дудочку». Чуть только подул хозяин в дудочку, как заговорила, запела она: «Поиграй, поиграй, мой батюшка, поиграй, поиграй, родимый! Нас было две сводные сестрицы, и вот меня загубили за красные ягодки, да за матушкино приданое в гнилом болоте утопили». С лица старик сменился, протянул дудочку падчерице: «Ну-ка, ты поиграй». Только поднесла она дудочку к губам, как заиграла, запела дудочка: «Поиграй, поиграй, сестрица сводная, ты меня погубила, в гнилом болоте утопила, за красные ягодки, да за матушкино приданое жизни лишила». Кинулся отец на болото, да и спас дочку. Обмыли ее, обредили, тут она глаза открыла, промолвила: «Ой, как долго мне спалось, да много во сне виделось! Не держи, родимый батюшка, ни бабыльи-ходейки, ни дочери-злодейки, не будет от них житья ни тебе, ни мне». Тогда отец злую бабу и падчерицу-злодейку прогнал со двора: «Ступайте, ступайте, откуда пришли!» И по делам.